пойми меня водой. Мне будет чуть легче. Пойми меня водой. Мне будет чуть легче. Здесь стынет вода, здесь плавится лед. Здесь все твердятся жизни, но никто не живет. Пойми меня водой. Я видел страшный сон, в нем не было смысла. Я видел страшный сон, в нем не было смысла. Здесь всех, кто ищет, непременно найдут. Здесь выгонят всех к черту и снова позовут. Но пойми меня водой, мне будет чуть легче. Пойми меня водой, мне будет чуть легче.